Глава 23. В Гонконге и за его пределами. Боинг 747 лег на крыло, когда мы проносились между жилыми домами, и встал в очередь на посадку в гонконгском аэропорту Кай Так. Я приехал сюда, чтобы встретиться со швейцарцем Андре Блюнье, редактором и издателем журнала China Runner, «Бегун в Китае», который, как оказалось, также торгует обувью Рибок в своем небольшом спортивном магазине в Коулуне. Вот уже пару лет мы снабжали его товаром. Коулун также называется Цзюлун, часть городской зоны Гонконга. Журнал не шел ни в какое сравнение с Runner's World. Его целевой аудиторией была лишь небольшая группа иммигрантов, а сам Андре был немногим больше, чем простым владельцем спортивного магазина. Но, честно говоря, я оказался там потому, что хотел увидеть Гонконг уже в течение многих лет. Это была скорее личная прихоть, чем деловая необходимость. Было бы преступлением не остановиться там по дороге в Южную Корею. В этом густонаселенном массиве из бетонных башен находится один из самых оживленных портов в мире, а также город с наибольшим количеством небоскребов. Это место не из тех, куда приезжают, чтобы расслабиться. Но я ожидал именно этого — взрыва организованного хаоса, бурлящего от изобилия коммерческих возможностей и далекого от относительного аскетизма Берри. По сравнению с происшествием в Тегеране, это была тихая и спокойная поездка, что нечасто встретишь в рассказах о Гонконге. Однако она оказалась затишьем перед очередной бурей. После того, как Андре подарил мне несколько экземпляров журнала и рассказал о состоянии рынка легкой атлетики в Гонконге, я вернулся в отель, чтобы пораньше лечь спать перед следующим рейсом. Южной Кореи не было в маршруте полетов Pan Am-2, поэтому я воспользовался одним из своих открытых билетов. На стойке регистрации отеля меня ждало сообщение. Оно было от Алана Николса. «Пожалуйста, срочно позвоните по этому номеру». В голосе Алана слышалась паника. «Слава богу, я успел вас застать». «Что такое? В чем дело? Мы же завтра должны увидеться в Корее». «В том-то и дело». «В чем?» «Я не в Корее. Никого из нас нет в Корее». «Почему? Где вы?» «Мы все на Тайване. Только что убили президента Пака. Было объявлено военное положение. Нам нужно поскорее убраться оттуда». «Черт! Что мне делать?» «Оставайтесь пока на месте или приезжайте к нам на Тайвань». Я положил трубку с мыслью, что эта поездка была обречена с самого начала. На следующий день, на раннем рейсе, я вылетел на Тайвань, а после сел в такси до Тайбэя, чтобы встретиться с Аланом и его командой. Им сказали, что в Южной Корее все еще действует военное положение, но никакой насильственной реакции на убийство президента не последовало. Они собирались вернуться на следующий день, но посоветовали мне подождать еще 24 часа, просто на всякий случай. Президент Пак правил железной рукой в течение предыдущих 18 лет, и при его военной диктатуре Центральное разведывательное управление Кореи, ЦРУК, арестовывало, жестоко пытало и казнило всех, кто выступал против его режима. Не представляю, сколько искренних слез было пролито простыми корейцами после того, как его застрелили по указанию директора ЦРУК во время званого ужина на конспиративной квартире организации. Когда я проходил через пост охраны в аэропорту Сеула, мне сказали, чтобы я выложил содержимое карманов в лоток, включая паспорт и другие личные документы. На секунду я замешкался. Я понятия не имел, кто или что находится по другую сторону этой узкой щели, через которую проталкивали лотки. Я ждал за закрытой дверью, как мне показалось, целую вечность, задаваясь вопросом, что я буду делать, если мне не вернут вещи. Без паспорта или каких-либо других документов, удостоверяющих личность, я был никем. Захоти этого Цаэрук, я бы тут же лишился личности, гражданства, стал бы просто очередным неопознанным иностранцем, который таинственным образом исчез. Я оглянулся в надежде увидеть дружественное лицо, у которого я мог бы спросить совета. Солдат с каменным лицом взглянул на меня в ответ, сжимая в руках полуавтоматическую винтовку. Капли пота катились по моему лицу, пока я ждал и ждал. Почему это занимает столько времени? Чего ищет служба безопасности? Что она нашла? Затем дверь открылась, и меня кивком подозвали. Мой взгляд метался между четырьмя суровыми лицами, которые за мной наблюдали. Едва я успел открыть рот, чтобы объяснить, кто я, почему здесь и почему не представляю угрозы, как один из них пододвинул ко мне лоток и кивнул в сторону выхода. Вот и все. Ничего больше. Никаких допросов, никаких подозрений, никакого удержания паспорта. Я снова был собой. Из аэропорта меня вывезли уже затемно. Мы проехали через кольцо из танков, миновали орудийные установки, а после нас несколько раз останавливали на вооруженных контрольно-пропускных пунктах. Военная полиция и вооруженные силы по численности значительно превосходили количество людей на дороге, и каждый из них бросал на меня взгляды, выражавшие одновременно подозрение и страх. Я физически ощущал нервозность. Казалось, что один лишь неверно истолкованный взгляд сразу приведет к граду пуль. Вопросы будут задавать потом. Кто бы мог подумать, что продажа обуви сопряжена с такой опасностью? Такси остановилось у массивных деревянных ворот, по обе стороны которых стояли вооруженные до зубов охранники. Один из них глянул внутрь, затем кивнул своему коллеге, который нажал на кнопку, и ворота медленно распахнулись. Мы въехали и оказались в месте, которое больше походило на Шангри-Ла. Повсюду были яркие огни и музыка. Шангри-Ла — вымышленная страна из романа «Потерянный горизонт» Джеймса Хилтона. Гармоничное и мистическое место в горах Кунлунь. По мнению некоторых литературоведов, аллегория Шамбалы. Я обрадовался, когда Алан встретил меня на стойке регистрации. «Как добрались?» — спросил он, улыбаясь. «Не без приключений», — ответил я. Окна моего гостиничного номера выходили на освещенный факелами пляж. Я открыл одно из них, ожидая услышать мягкий шум волн, но был потрясен, услышав перекрывающие их вопли толпы, скорбящей по случаю смерти президента. Возможно, он был более популярен, чем внушали нам, жителям западных стран. После беспокойного сна и быстрого завтрака я прибыл на фабрику HS Corporation, где меня встретил баннер «Добро пожаловать, Рибок», который приятно удивил меня. Это был красивый жест, который впервые за несколько дней заставил меня почувствовать себя желанным гостем. Однако вошли мы только после того, как обменялись поклонами примерно с дюжиной менеджеров и руководителей, выстроившихся в очередь, чтобы приветствовать меня. Внутри кипела работа. Я наблюдал за ходом одного из рабочих процессов, и он напомнил о моих первых днях в компании «Фостер», когда безопасность стояла на втором месте после производительности, а оборудование не было продумано так, чтобы пальцы оставались целыми и невредимыми. Трое мужчин стояли рядом и пробивали шнуровочные отверстия в кожаном верхе. Один работник растянул заготовку на деревянном бруске вроде пня, другой держал дыропробивной пресс там, где требовалось сделать в заготовке отверстие, а третий человек опускал на пресс огромную кувалду. Я аж вздрогнул. Должно быть, в этой команде все друг другу доверяли. «Хорошее упражнение для сплочения коллектива в Берри», — подумал я. Надо отдать им должное, они были преданы своему делу, и темпы производства выглядели, мягко говоря, впечатляюще. Я не сомневался в том, что качество обуви, которое сходило с производственных линий, было превосходным, и образцы, которые мне показали, были настолько близки к совершенству, насколько можно вообще ожидать. Шек здорово нам помог и оказался бесценным другом. Однако то, что предлагали Алан с Малькольм, было лучшим вариантом менее чем в половину цены, которую запрашивала компания Бата. Я знал, что такая ситуация плохо скажется на нашей фабрике, да и на любом другом заводе в Великобритании, но именно таким должен был быть шаг вперед. Все, что мне оставалось сделать, это найти способ финансирования южнокорейского производства, чтобы удовлетворить потребности молодой американской компании Пола. Я должен был обеспечить Полу и Америке товар в необходимом объеме. Если бы Рибок резко взлетела, последнее, чего бы нам хотелось, это оказаться неспособными удовлетворить спрос. Фабрики Малкольма, Алана и HS Corporation были рассчитаны на массовое производство, но Полу пришлось бы оформлять заказы под банковский аккредитив, а значит, ему понадобилась бы кредитная линия, которой, как я подозревал, у него не было. Кроме того, для подготовки документов, которые предоставят HS Corporation право на производство обуви под брендом Reebok, мне понадобился бы Дерек Уоллер, поскольку по действующему соглашению у Пола была только лицензия на дистрибуцию и продажу обуви Reebok в США, Канаде и Мексике. У него не было лицензии на фактическое производство обуви, которую должны были доставлять прямиком с фабрики в Южной Корее в Бостон. Соглашение означало, что компания Reebok в Великобритании перейдет от продажи товаров с прибылью к получению роялти с каждой реализованной пары. Звучало хорошо, если бы только я знал, как заставить эту идею работать. Следующим пунктом был Токио, где я остановился в сказочном отеле «Нью Оттани», который был построен по случаю Олимпийских игр 1964 года на территории Императорского дворца. Надев свои ацтеки, я готовился к каждой дневной встрече, наматывая круги на беговой дорожке, которая пролегала по всему периметру дворца. Так я рассчитывал сбросить несколько лишних килограммов, которые неизбежно набираешь во время кругосветного путешествия первым классом. Воздух был свежее, чем когда-либо в моей жизни. Когда я пробегал мимо ухоженных лужаек, ярких, словно вспышка, кустарников золотистой форзиции и алых мостиков над журчащими ручьями, каждый вдох наполнял мои легкие ароматом сосен и цветущей вишни. Я не пытался бить рекорды. Это не то, на что я был способен, но механическое повторение движений и насыщенный кислородом воздух дарили необычайную ясность ума. Во время пробежек я думал о том, как мой отец каждую неделю заставлял меня терпеть бесконечные тренировки под дождем в Болтоне, и все это для того, чтобы он мог выиграть деньги на ставках. А когда мне исполнилось 8, я отказался в этом участвовать. Думаю, он так и не простил меня за это. Возможно, именно тогда он совсем во мне разочаровался. Бег олицетворял для меня свободу, избавление от стресса, очищение разума, а не стремление к победе, особенно если эта победа больше нужна была кому-то другому. После встречи с потенциальными дистрибьюторами в Токио я отправился на выходные на Гавайи, чтобы просто отдохнуть и расслабиться. Это была первая часть моего путешествия, во время которой первый класс был заполнен. Зал вылета переполняли влюбленные японские пары, которые предположительно отправлялись на Гавайи на романтический уикенд или медовый месяц, что немного экзотичнее недели в Блэкпуле, которую мы с Джин провели после свадьбы, подумал я. Понижение до эконом-класса не слишком меня расстроило. Неприятности начались, когда я добрался до аэропорта Лос-Анджелеса и вынужденно провел несколько часов в очереди на иммиграционном контроле, в то время как мечтательные влюбленные проносились по отдельным коридорам для пассажиров первого класса. Я был элегантно одет по сравнению с толпами любителей активного отдыха, поэтому думал, что мой костюм и британский паспорт обеспечат быстрое и легкое прохождение иммиграционного контроля. Я ошибался. Офицер иммиграционной службы спросил, сколько у меня с собой валюты, и попросил открыть портфель. Он тут же схватил журналы «China Runner», которые мне дал Андре. «Где вы их взяли?» «У друга в Гонконге». Он на секунду уставился на меня, а затем исчез на целых 10 минут. «Что вы делали в Гонконге?» — резко спросил он, вернувшись. Я попытался объяснить, что владею компанией по производству кроссовок, но он снова ушел, по-видимому, чтобы посоветоваться с начальством. Когда он вернулся, у него было еще несколько вопросов. «Как называется ваша компания?» «Рибок», — ответил я как можно терпеливее. «Никогда такое не слышал», — сказал он и снова исчез. Я оглянулся на очередь и изобразил извиняющееся выражение лица. На этот раз офицер быстро вернулся, сунул мне журналы, поставил штамп в моем паспорте и отмахнулся от меня, как от мухи. «Добро пожаловать в рай», — подумал я. На стойке регистрации моего отеля дела обстояли не намного лучше. Номер, который я забронировал, оказался занят. Усталость накатывала, и мне просто хотелось лечь, закрыть глаза и на несколько часов отбросить все мысли. Я вздохнул, положил обе руки на стойку, готовый к спору, но не успел я открыть рот, как девушка тихим голосом сказала, что у них есть номер получше, и они бесплатно повысят класс обслуживания. Новый номер был огромным, с двумя двуспальными кроватями, трехместным диваном и журнальным столиком. Я распахнул тяжелые шторы от пола до потолка, и красное солнце, опускаясь за горизонт Тихого океана, светило комнату золотым сиянием. Издалека доносился нежный шум прибоя. Белые пески Вайкики испещряли длинные тени высоких пальм, стоявших на страже за белой стеной ряда прибрежных ресторанов. Вылетев из Токио в субботу, я пересек линию перемены даты, то есть вернулся в пятницу, и получил бонус в виде полных выходных на то, чтобы насладиться этим райским уголком Гонолулу, поэтому решил не работать, ничего не планировать и не замышлять. И разум, и тело говорили, что мне нужен отдых, перезагрузка. И разве это не идеальное место для таких целей? С утра меня ждали поздние завтраки, заплывы к рифу на каноэ в теплой воде глубиной по колено, а затем я долго, лениво обедал свежими гребешками и соте из островной рыбы махи-махи, местное название корифены, под тенью деревьев хау на обеденной террасе. После долгой сиесты я прогуливался вдоль пляжа Вайкики до рынка в гавайской деревне и рассматривал сувениры из морских ракушек и изделия из слоновой кости. В отель я возвращался только к шикарному ужину в стиле тепаньяки — гавайский стиль приготовления пищи в одном зале с обедающими, во время которого то и дело мелькали ножи, вспыхивало пламя, а повара жонглировали ингредиентами. Тогда же я впервые попробовал восхитительную японскую мраморную говядину кабе. В понедельник, сев на утренний рейс с самолета, я с грустью смотрел в иллюминатор, как калейдоскоп золотых, изумрудных и бирюзовых оттенков становится все дальше. Гавайи были раем, как я его всегда себе представлял. Красота была повсюду. Пляжи, леса, еда и особенно девушки. Это был идеальный финал, если бы поездка закончилась именно тогда, но в Лос-Анджелесе меня ждало еще больше прекрасных видов. В аэропорту меня встретил Дэвид Перри, крепко пожав мне руку. Именно такого рукопожатия можно ожидать от атлетически сложенного 36-летнего сына легенды тенниса. Дэвид управлял брендом спортивной одежды Фред Перри из своего дома в Беверли-Хиллз. В его речи не было и намека на британский акцент, несмотря на то, что его отец был родом из Стокпорта, что на севере Англии. Рожденный и воспитанный в Лос-Анджелесе, он выглядел американцем до кончиков ногтей, эдакий типаж студента топового колледжа из голливудского каталога актеров. Дэвид отвез меня в свой любимый ресторан на бульваре Сансет, где рассказал мне о своей задумке добавить к бренду Фред Перри линейку обуви. Он был наслышан о компании «Рибок» благодаря большому сообществу иммигрантов в Лос-Анджелесе, а также благодаря таким отраслевым изданиям, как Runner's World. Будучи сотрудником дружественной британской компании, он хотел помочь. Когда наш ужин подошел к концу, мы договорились о том, что он составит бизнес-план и отправит его мне в Великобританию. Мы вышли из ресторана, и вместо того, чтобы отвезти меня в отель, он предложил поехать к нему домой. У него был огромный дом. Изначально его проектировали и строили для Джинджер Роджерс. Примечание. Джинджер Роджерс. Настоящее имя Вирджиния Кэтрин Макмет. Годы жизни 1911-1995. Американская актриса, певица и танцовщица. Войдя в холл, я первым делом поразился толщине ковров. Ходить по ним было все равно, что шагать по песку. Я последовал за Дэвидом вниз по широкой изогнутой лестнице в зал, где Джинджер когда-то устраивала вечеринки. Из панорамных окон открывался захватывающий вид на Лос-Анджелес, а на стене красовалась роспись с изображением города под названием «Окрашивая город в красный цвет». «Painting the town red», на которой алыми отметинами были обозначены любимые ночные заведения танцовщицы. В задней части комнаты стояли два кинопроектора с угольными дуговыми лампами, с помощью которых она развлекала гостей фильмами. Снаружи была пристроена танцевальная студия из дерева и стекла с прекрасным подрессоренным танцполом. Я представил, как Джинджер вальсировала здесь со своим партнером по танцам Фредом Астером в золотую пору Голливуда. Дэвид рассказал мне, что Фред застраховал свои ноги и ступни на 150 тысяч долларов. Большая сумма по тем временам. Ноги были источником его жизненной силы. В некотором смысле то же самое можно было сказать и обо мне. Не то чтобы мои ноги имели ценность, но все яйца я сложил в одну корзину — Рибок. Если бы компания потеряла популярность или мы бы не успели запрыгнуть в вагон с актуальными трендами, нам бы пришел конец. Мне пришел бы конец. В тот момент, во время передышки от кругосветного путешествия, в доме, где когда-то жила легенда Голливуда, я понял, что уже прошел долгий путь, и назад дороги нет. Я должен был сделать все возможное, чтобы увеличить спрос и снизить затраты. Тогда у меня появится право вести переговоры с такими компаниями, как Kmart и другими игроками высшей лиги. Возможно, виной всему была сила Голливуда, влияние Джинджер Роджерс. Между успехом и неудачей не было золотой середины. Величайшие отдавали все, не оставляя ничего за своей спиной. Я должен был сделать то же самое. Отныне все или ничего. Я не хотел гнаться за стаей, я хотел, чтобы стая гналась за мной. Пришло время стать антилопой, проворной, легкой и гибкой, которая неизменно задает темп и остается неуловимой, опережая конкурентов на один шаг. Примечание. Антилопа. В оригинале отсылка к названию компании «Рибок», которая переводится с языка «африканс» как «Косуля антилопа». Мысленно я концентрировался на цели. Я видел успех, чувствовал славу. Однако на бумаге мой план оставался лишь концепцией, образом цели, но без карты движения к ней. Я знал, как соединить точки, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, но не дальше. У меня был пол. На горизонте маячило более дешевое производство и пятизвездочный продукт, но для того, чтобы мой бренд стал номером один, требовалось необычайное везение и удачный выбор времени, чтобы все сложилось как надо. Джефф всегда разделял мою мечту, и обе Джин полностью поддерживали нас, когда Рибок стремилась к местному или даже национальному признанию. Но теперь я чувствовал, что их видение не совпадает с моим, что они не понимают, как далеко может зайти эта компания, каков ее глобальный потенциал. Или, может быть, они не желали этого. Не исключено, что их пугал такой масштаб успеха. В любом случае, дело дошло до того, что каждое важное решение, которое, по моему мнению, могло способствовать нашему расширению, и каждая поездка за границу, которую я совершал в погоне за развитием, встречала противодействие и контраргументы. Это слишком дорого, слишком рискованно, слишком непривычно. Это все, что я слышал от них в последнее время, вдобавок к десяткам других опасений. Мне казалось, что я одинок в своей страсти, в своих стремлениях, в своей вере в то, чего мы можем достичь. Мне требовалась энергичная поддержка такого же честолюбивого человека, который испытывал бы то же волнение от того, что мы на пути к чему-то грандиозному. Мне хотелось оказаться рядом с Полом Файерманом в Бостоне, моей следующей и последней остановке.